14. Метафизика Лоскова есть вариант построения Лейбница в том смысле, что Лоский принципиально защищает плюрализм, то есть нерастворимую и неприходящую множественность в бытии. Однако, как Лейбниц, Лоский признает единицы бытия, монады Лейбница, сотворенными абсолютом, Богом. Обоснованием абсолютного бытия у Лоскова мы займемся несколько позже, а сейчас подчеркнем другое. Идею творения Лоский не применяет к миру в целом, а только к его основным единицам бытия, которые он характеризует как субстанциальных деятелей. Это есть кардинальное понятие в метафизике Лоскова, и нам необходимо остановиться на нем несколько подробнее. Лоский вслед за Козловым преобразует идею монады у Лейбница в том направлении, что устраняет замкнутость монад. По Лейбницу монады не имеют окон, но каждая содержит в себе весь мир в форме представлений. Козлов же, а за ним и Лоский, наоборот, допускает взаимодействие между монадами. Лоский думает, что развиваемое им на этой почве учение об интуиции, то есть непосредственном восприятии мира, теряет свою исключительную связь с философией Лейбница. Но это верно лишь в том смысле, что гносеология Лоскова никак не связана с его метафизикой. В метафизике же сам он остается лейбницианцем. Примечание. Лоский. Обоснование интуитивизма. Третье издание, 1924 год, страница 184. Если монада Лейбница превращается у него, как раньше у Козлова, в субстанциальных деятелей, то общий метафизический плюрализм Лейбница сохраняется здесь в полной силе. Перемена терминологии еще не влечет за собой перемены смысла понятия. Но у Лоскова есть все же существенные дополнения к монадологии Лейбница. Лоский усваивает своим субстанциальным деятелям большую творческую силу. «Субстанциальные деятели, — пишет он в одной из своих позднейших работ, — творятся неопределенными». Примечание. Лоский, Бог и мировое зло. Страницы 23-24. Смотри также статью его «Творение мира Богом». Путь, номер 54, 1937 год. Конец примечания. Страница 211. Бог, творя их, наделяет необходимыми для осмысленной жизнедеятельности свойствами, но не придает им никакого эмпирического характера. Все виды жизни вырабатываются самими субстанциальными деятелями постепенно в процессе развития мира, в процессе свободной творческой эволюции. Но Бог творит только личности, однако из рук Божьих тварь выходит лишь как потенция личности, но еще не действительная личность. Примечание там же, страница 21. Конец примечания. Вся судьба субстанциального деятеля определяется в дальнейшем им самим. И тут Лоский с присущей ему смелостью мысли не боится выдвигать самые фантастические гипотезы, между прочим, совсем не необходимые для него. Так, еще на пороге бытия, совсем как у Шеллинга, смотри также построение Булгакова, субстанциальные деятели обладают свободой выбора, даже если само их бытие, например, в форме протона, лишь потенциально заключает в себе деятеля. В силу этой свободы выбора одни субстанциальные деятели выбирают путь к Богу, другие избирают землю, то есть бытие вне Бога. Этим актом свободы, еще на пороге бытия, субстанциальные деятели второго рода отходят от Бога, образуя тем самым наше царство грешного бытия. И тут для них открывается возможность некой эволюции, которая будет заключаться в сближении отдельных точек бытия и в формировании некоторых единств. Эта эволюция возможна лишь в той мере, в какой каждый субстанциальный деятель способен частично отказываться от себелюбия. Перед нами чрезвычайно фантастическая картина самотворения субстанциальных деятелей. Приведем примечательное место из той же книги, откуда взяты только что приведенные цитаты. «Каждый субстанциальный деятель, — пишет Лосский, — может развиваться и поднимать на все более высокие ступени бытия, отчасти творчески вырабатывая, отчасти подражательно усваивая все более сложные типы жизни». Примечание. Там же страница 33. Так, человеческое «я» есть деятель, который, может быть, биллионы лет назад вел жизнь протона, потом, объединив вокруг себя несколько электронов, усвоил тип жизни кислорода, затем, усложнив еще более свое тело, поднялся до типа жизни, например, кристалла воды, далее перешел к жизни одноклеточного животного, после ряда перевоплощений, или, лучше выражаясь термином Лейбница, после ряда метаморфоз, стал человеческим «я». Страница 212. Должен сознаться, что совершенно не понимаю, зачем Лоскому понадобилась вся эта фантастика. Исходный лейбницианский спиритуализм ведет Лоскова к соответственному учению о материи. Лоский различает два слоя бытия, как он выражается, субстанциальных деятелей с их силами и производный слой материальность. Примечание. Типы мировоззрений. Введение в метафизику. 1931 год. Страница 44. Конец примечания. Материальное бытие есть процесс, тут же говорит Лоский. Оно возникает в процессе взаимодействия субстанциальных деятелей, что одновременно ведет к возникновению пространства и времени. Примечание. Там же страницы 41-45 и в других работах. Конец примечания. Но в книге очень тонкой «Мир как органическое целое», где все это учение уже намечено, находим, под явным влиянием Владимира Соловьева, хотя Лоский вносит сюда ряд варьирующих идей, добавочные метафизические идеи. Сотворенные абсолютом субстанциальные деятели, избравшие сразу жизнь в Боге, образуют, оказывается, царство Духа, которое по Лоскому есть живая мудрость София. Те же субстанциальные деятели, которые утверждают свою самость, тем самым, как мы видели, остаются вне царства Духа, и среди них возникает склонность к борьбе, к взаимному вытеснению. Примечание. Мир как органическое целое. Страница 75. Конец примечания. Взаимная борьба приводит к возникновению материального бытия, пишет Лоский. Таким образом, материальное бытие несет в себе начало неправды. Примечание. Мир как органическое целое. Страница 92. Конец примечания. И так как, по мысли Лоскова, всякая индивидуальная идея есть не природная, а лишь нормативная идея, то есть выражает лишь назначение, вложенные в каждого субстанциального деятеля, то понятно, что отпад от Бога на пороге бытия есть падение, грех. Примечание. Ценность и бытие. Страницы 64-72. Конец примечания. Из этой теории возникновения материального бытия вытекает, как говорит Лосский, нравственный смысл космического бытия. Но так как всеобщая конечная победа добра обеспечена строением мира, то, очевидно, в будущем материального мира не будет. Примечание. Мир как органическое целое, страница 143, Бог и мировое зло, страница 79. Конец примечания. Да, отвечает Лосский, в царстве духа, конечном итоге космического процесса, не может быть материальных тел. Но дематериализация бытия не означает отсутствие телесности в бытии. Примечание. Мир как органическое целое, страница 105. Конец примечания. Своеобразное учение о вселенском теле каждого члена Царства Божия, развитого Лосским в разных местах, но мы не будем следить за этим учением. Примечание. Больше всего в этюде «Бог и мировое зло». Смотри также статью его «Воскресение плоти. Путь, 1931 год». Конец примечания. Страница 213.